Генуэзская конференция и народные листы. Впервые опубликовано в газете «Руды права» 23 апреля 1922 года. Главный редактор «Народных листов» вышел задумчивый из секретариата редакции и вошел в первую комнату, где сидел погруженный в думы один несчастный редактор, которому было поручено написать комментарий к Генуэзской конференции. «Нам нужно, — сказал главный редактор, подходя к его столу, — нечто сильное, я бы сказал, нечто очень сильное, чтобы не увяла репутация нашего органа, снискавшего себе почетное прозвище «Марианская гаубица». Правда, коллега, вы честно старались ошельмовать Россию, но это еще ничто». «Извините, — сказал редактор, — я сам уже думаю, что мы лишь подогреваем старые побасенки. Согласитесь, однако, пан главный редактор, что когда так перегружен всякой работой, очень сложно и трудно придумывать что-нибудь новое. Я говорил на днях об этом с Виктором Дыком, ему тоже ничего не приходит на ум. Думаю, все же мы отделали Россию как следует». Дык Виктор, 1877-1931. Писатель, буржуазный радикал. В период Первой мировой войны выразил в своих стихах патриотические настроения чешского народа. После образования Чехословацкой республики оказался в лагере реакции. Главный редактор уселся с противоположной стороны стола, сцепил руки и, завертев большие пальцы мельничкой, веско произнес: «Боже мой, сколько есть еще разных комбинаций! Надо просто повторять все, что мы до сих пор придумывали, и не упускать это из виду. Вот вы до сих пор писали, что большевики за немецкие деньги разложили русскую армию, затянули на год войну, заключили Брест-Литовский мир, что свирепые матросы разогнали учредительное собрание, петроградские полки были подкуплены, а китайцы, латыши, венгры и немцы помогли большевикам захватить власть. И этим все ограничилось». «Извините, пан главный редактор, — прервал его собеседник, — вы забыли еще о том, что я писал, будто они захватили власть при помощи уголовников, выпущенных из тюрем. Это мне пришло в голову между 11 и 12 часами ночи. Я, может быть, придумал бы еще что-нибудь более острое, если бы мне поминутно не звонили из типографии, чтобы я сдавал рукопись. В конце концов, вы знаете, пан главный редактор, я делаю все, что могу. Кто убил Амфитеатрова и Аркадия Аверченко? Я, год тому назад. А когда в газетах писали, что Кронштадт захватил Москву, это тоже была моя идея. Амфитеатров, 1862-1923, реакционный русский писатель, эмигрант, в 1921-1922 годах жил в Праге». Редактор встал и, прохаживаясь по комнате, начал перечислять. «Кто придумал, будто Ленин еврей? Не вы, а я. Кто и генерала Брусилова превратил в еврея, подкупленного немцами? Кто превратил Врангеля в мученика? Я или доктор Крамарш? Кто объявил, что русская чрезвычайка истребила всех чешских подданных? Может быть, вы? Вы всегда, пан главный редактор, доводили меня до крайности. Сегодня я сообщаю, что Горький повешен чрезвычайкой, а на другой день он обращается с воззванием ко всей Европе о помощи голодающим в России. Я сообщил, что большевики расстреляли Кропоткина и Короленко, а они после этого совершенно спокойно прожили еще 2 года, а когда действительно умерли в преклонном возрасте, то сама Роста опубликовала сообщение, что их похоронили за государственный счет. Так трудно писать, пан главный редактор. Поверьте, когда я прихожу домой после ночного дежурства, утомленный всем этим сидением в редакции, то часто никак заснуть не могу, и бывает еще 2 часа ворочаюсь в постели, все придумываю, что бы такое написать против России. И все не получается. Иной раз во сне от страха кричишь, столько за день истребишь, бывало, этих большевиков. «Успокойтесь, коллега», — стал уговаривать его главный редактор. «Мы все вас очень ценим. В этой области вы способный член нашей редакции, но я обязан предупредить вас, что именно сейчас, во время заседаний Генуэзской конференции, вы должны действовать еще энергичнее. Наша травля Советской России должна стать колоссальной, ошеломляющей. Вы, наверное, понимаете, что писать о запломбированных вагонах теперь уже смешно. Вы должны выдумать такое, что действительно поразило бы весь мир, обнажив совершенную моральную деградацию русского советского правительства. Китайцы, латыши, венгры, евреи, немцы — это все чушь, дорогой коллега. Это ерунда, просто розовая водичка. Народ нужно глушить молотком по голове, а не подчивать липовым чаем. Этого требует момент. Генуэзская конференция — это вам не храмовый праздник, не деревенская танцулька. Если даже Ллойд Джордж растерялся на банкете у шведского министра Брантинга и не знал, что делать дальше на Генуэзской конференции после той пилюли, что нам преподнес этот негодяй Чичерин, то теперь уж наша очередь выступить, да не с розовой водичкой, а с керосином. Мы только что обсуждали это в секретариате редакции. Надо чем-то ошеломить нашу республику. Теперь от вас зависит отличиться и породить своей находчивостью не только нашу общественность, но даже нас, все издательство, всю типографию нашего акционерного общества. Главный редактор встал, крепко пожал руку специалисту по русским делам и сказал, уходя: «Итак, с нетерпением жду завтрашней статьи. Не осрамите же нас перед народной политикой. И без того Станислав Николау подставляет нам ножку своими проклятыми комментариями». Когда главный редактор ушел, тот, на кого возлагались такие надежды, подпер голову ладонью и оставался в такой позе более получаса, после чего взял карандаш и написал блистательную статью, которая действительно поразила не только всю типографию и подписчиков газеты «Народный лист», но и весь цивилизованный мир. Статья была не длинная, зато содержательная. Творец Анны Карениной, великий русский мыслитель Лев Николаевич Толстой, расстрелян большевиками в Москве из-за разногласий с Чичериным. Генуэзская конференция переживает страшную трагедию. Нет больше Льва Николаевича Толстого. Насильственные захватчики государственной власти в России заставили навсегда замолчать величайшего русского человека Льва Николаевича Толстого, который был заточен за свой пламенный протест против сделок Чичерина на Генуэзской конференции за счет русского народа. 6 подкупленных китайских наемных солдат забили до смерти в застенке московской чрезвычайки автора Анны Карениной. Дальнейшие подробности завтра. Весь цивилизованный мир, низко склоняясь перед изуродованным трупом, оплакивает великого философа. Мы давно убеждали наше правительство не принимать участие в Генуэзской конференции. И вот результат. Дальнейшие подробности, к сожалению, напечатаны не были. Доктор Крамарш пытался покончить с собой, готовый на все автор сенсационного сообщения получил годичный отпуск, и, как назло, в том же несчастном номере «Народных листов» одна пражская издательская фирма поместила большое объявление о массовом издании собраний сочинений Льва Николаевича Толстого с данными из его биографии.